Любили старца и сестры дивеевские, и богомольцы, что тысячами шли для благословения, и послушники, и монахи Саровской обители. Да не все. Были среди братьев и завистники. Пользуясь давней неприязнью настоятеля к отцу Серафиму, завистники время от времени возводили на старца хулу. Основное раздражение у них вызывало то обстоятельство, что Серафим принимал у себя в келье богомольцев обоего пола. Нифонт, подстрекаемый недоброжелательной братьей, при встрече крепко попенял ему. «Батюшка, ты зачем соблазняешь монахов наших?» «Как же, отче, я их соблазняю?» «Ты по что в келью свою женщин заводишь и подолгу с ними закрытым сидишь? Разве это монаху позволительно?» «А что же мне делать, коли они спастись хотят?» «Они за душевным словом пришли, а я прогоню их». Святой Иларион Великий что говорил? «Если я затворю двери моей кельи, тогда приходящие к ней, нуждаясь в слове утешения, будут заклинать меня Богом отворить двери и, не получив ответа, с печалью пойдут домой». «Какое оправдание могу тогда принести Богу на страшном суде его?» «Братья, возмущается, что ты многое уделяешь времени сестрам дивеевским. К тому же против нашего общежитского устава идешь. Разве ты не знаешь, что не положено монаху ничего своего иметь? Ни одежды, ни вещей, ни денег? А ты пользуешься тем, что к тебе за благословением богатые люди ходят. Деньги у них берешь, а в казну монастырскую не отдаешь. Все, что тебе благодетели оставляют, на женскую обитель употребляешь. Да и порядки в дивеевской обители заводишь свои. Видано ли, чтобы девицы в церкви псалтырь читали? Да ночевали там? Все говорят, что по твоему наущению это делается». «Так мне сама Царица Небесная повелела надзирать над ними. Разве я могу завет ее нарушить?» «Никто не ведает, правду ты говоришь или нет». «Мне не веришь? Тогда, может, знаку небесному поверишь?» «Какому знаку?» «Я помолюсь Царице Небесной, чтобы в подтверждении ее завета по моему попечению сирот дивеевских знак явить». «И что же за знак это будет?» «А это Царица Небесная сама даст знать». «А я-то откуда про это узнаю?» «Пришли ко мне завтра на ближнюю пустынку послушника. Он убедится, что знак был, и тебе поведает. А ты, батюшка, не позволяй всем напрасно говорить, беспокоить себя и путников, идущих к вечности, ибо слово твое сильно, и посох, как бич, для всех страшен». Наутро на ближней пустынке появился послушник Иоанн Толстошеев, известный в Саровской обители талантом живописца. Старца он нашел сидящим на стволе огромной, вывороченной с корнем ели, которая только вчера стояла неподалеку от кельи. «Батюшка, да как же ты повалил ее?» — воскликнул послушник. «Это не я ее повалил. Это Царица Небесная знак подала, подтверждая, что мое попечение дивеевских сирот по ее повелению делается. Я помолился Богоматери, вот она дерево-то и преклонила к земле. Еще покойные отцы Пахомий и Исаия, мои покровители, заповедовали мне о дивеевских сестрах попечителем быть. Они и сами им помогали. Сестры трудились для Саровской обители, шили, стирали белье, а им за это из монастыря давали на содержание всю пищу. Какая у нас была еда, такая у них. Это продолжалось долго, но игумен Нифонт отменил все по непонятной причине и отделил их от обители. Иди и скажи ему, нельзя против Царицы Небесной идти». В ближайшие дни прибывшие на ближнюю пустынку монахини разрубили поваленную ель и увезли в Дивеево на дрова. А корень этого дерева долго еще хранился в женской обители как память о великом знаке, поданном Богоматерью. Около богословского источника Серафим разбил огородик, где сажал картошку и лук. Благоустроил он и сам богословский родник, сделал новый сруб, обложил вокруг камешками, чтобы облегчить подход к источнику. Часто именно у родников его и заставали богомольцы, и он, благословляя их, поил ледяной водой и угощал сухариками, тем самым передавая страждущим силу Господню и врачуя тела и души. А вот о здоровье своего тела он вовсе не пекся. Наоборот, изнурял его по-прежнему и постом, и работой, и тяготами. Ходил Серафим с трудом, болели ноги, но каждый вечер он неизменно возвращался в келью, как и предписывал настоятель. А в суме заплечный он носил камни. На вопросы богомольцев и братьев он отвечал одно: «Томлю томящего меня». Нифонт все же пошел навстречу Серафиму и повелел послушникам поставить вблизи родников небольшую келейку, чтобы старец мог отдыхать поблизости, не уходя в келью Дорофея, до которой было довольно далеко. Келейка была обустроена наверху речного откоса. В ней не было ни двери, ни окон. Серафим забирался в нее, подлезая снизу, и отдыхал там от трудов и посетителей. А через год рядом поставили новую келью с печью, дверью, но без окон, и такую тесную, что в ней помещаться можно было только одному человеку. Именно эта избушка и стала основным местом пребывания Серафима на ближней пустынке. В монастыре Серафим оставался по воскресным и праздничным дням, причащаясь за раннюю литургией в любимой церкви Зосимы и Саватия, построенной на месте больничной кельи, где его когда-то излечила от смертельной болезни Царица Небесная. Количество паломников, желавших взглянуть на старца и получить благословение, все росло, поэтому Серафим не имел покоя ни в пустыне, ни по дороге, ни в монастыре. Одни дожидались его вечером, когда он возвращался в свою келью на ночь, другие приходили в ближнюю пустынку. И было удивительно смотреть, как этот немощный, согбенный и седовласый старец давал людям великую благодатную силу, и они уходили от него осветленной душой и благодарные сердцем. Особенно много людей было по праздникам. Словно полноводная река колыхалась толпа людей на монастырской площади, когда сквозь нее шел согбенный Серафим в полном монашеском одеянии, мантии и петрохиле и поручах. Придя в келью, старец начинал принимать богомольцев, благословляя их и даря душеспасительное слово. Его беседы согревали сердца, как бы снимали с глаз пелену, озаряя светом истины, приводили людей в чувство раскаяния и вызывали перемену к лучшему, покоряли волю, разливая в душах мир и тишину. Обладая даром прозорливости, Серафим давал людям ответы на незаданные вопросы, проникал в суть их тайных желаний и чувств, помогая советам выходить из душевных страданий. Почувствовав небесное расположение, Серафим никому не отказывал в помощи для облегчения телесных страданий. Особенно часты были излечения около источника, который явила Богородица. Дав попить воды из родника и вознеся молитву, Серафим на глазах богомольцев с помощью Господа излечивал немощных и больных. Но излечивая, старец обязательно говорил о духовности, не позволяя людям нарушать заповеди. Как-то к старцу пришел мужчина со своей матерью, которая грешила пьянством. Сын только хотел заговорить об этом ее пороке, как Серафим остановил его, не дав сказать ни слова. «Не говори плохо о матери своей. Знаю я о вашей беде». «Излечи ее, отче», — смиренно попросил мужчина. «Ну что ж, матушка, посмотри-ка на меня». «Так, а теперь уста-то открой». Трижды дунув на женщину, отягощенную пороком, старец сказал: «Ну вот и все. излечилась твоя матушка. Только помните, не имейте в доме своем не только вина, но даже и посуды винной. И не забывайте Всевышнего благодарить за милость его». Бывали случаи, что старец соединял разошедшихся супругов, помогал родственникам найти друг друга, указывал людям, где находится украденное у них имущество. Благословение старца помогало людям не только в обычной жизни, но и в тяжелых испытаниях. Благодаря старца за его молитвы к Господу во спасение людей, один генерал рассказывал: «Батюшка, а ведь ты спас меня от верной гибели. Во время турецкой кампании я оказался окруженный неприятелем. Остался у меня только один полк, а турецких войск, видимо-невидимо, и некуда идти, ни взад, ни вперед. Надежды на спасение не было никакой. Я ел твои сухарики, запивал святой водицей, что ты мне дал, и твердил непрестанно: «Господи, помилуй молитвами старца Серафима». И Бог сохранил меня от врагов невредимым. «Великое средство к спасению — вера», — сказал в ответ старец. Сила Серафима в минуты молитв была так велика, что люди поражались переменам, происходившим с ним. Некоторые даже видели, как он отделялся от земли или от пола и парил в воздухе. Такое видение было и у больного племянника одной княгини из Петербурга. «Отче, да ты же сейчас в воздухе витал!» — сказал больной юноша, возлежавший на скамейке в келье старца. «Это тебе привиделось, радость моя. Никому об этом не говори, когда выйдешь отсюда». «Да я и ходить-то не умею». «Умеешь. Вставай и иди». Юноша встал и, к своему удивлению, пошел. «Только не говори никому, что видел», — опять сказал вслед ему Серафим. «Иначе болезнь-то опять вернется». Прознав о таких видениях, что возникали у окружающих в минуты его единения с небесами, Серафим старался совершать такие молитвы наедине. А если все же кто-то оказывался рядом, просил отвернуться от него и не поворачиваться. Много разного люду побывало у старца. Никому он не отказывал в беседе и благословении. Лесная тропинка к ближней пустынке превратилась в широкую, натоптанную и наезженную дорогу. Тысячи людей несли по ней в сердцах печаль свою к старцу в надежде излечиться от сердечных мук и получить духовную поддержку от земного ангела, как его иногда называли в народе. Были то и бедные крестьяне, еле-еле сводящие концы с концами, и замученные нищетой и тяжким трудом ремесленники, и метущиеся монахи, изнуренные постами и сомнениями, и жадные до духовных бесед послушники, и важные особы. Никого не щадили жизненное несчастье и душевные страдания. Всех их принимала пыльная дорога, ведущая к старцу Серафиму, умевшему лучше всех говорить с небесами. Конечно же, при появлении родовитых и богатых паломников руководство монастыря принимало высоких гостей по особому разряду. Настоятель Нифонт самолично встречал и провожал их, устраивал пышную трапезу, обеспечивал доступ ко всем святыням. Так было и при появлении в обители великого князя Михаила Павловича в 1826 году. Узнав, что высокий гость желает получить благословение старца Серафима, Нифонт послал за иеромонахом на ближнюю пустынку. Запыхавшийся послушник, прибежав к келье старца, еле смог выговорить: «Батюшка Серафим, настоятель тебя требует в обитель. Гость высокий прибыл, князь Михаил Павлович. Желает получить благословение твое». «Поспеши, а то меня заругают». Серафим в это время благословлял крестьян, прибывших из Балыково. Закончив наставление и одарив каждого богомольца сухариками и напоив водой из святого источника, Серафим взял посох и отправился в монастырь. По дороге ему то и дело встречались паломники. Завидев бредущего им навстречу согбенного старца, они низко кланялись и спрашивали у него благословения. Никому не отказывал Серафим. Он тоже низко кланялся людям, иногда даже целовал им руки, хотя они были самого простого звания. «Радость моя! Христос воскресе!» — говорил он, и сразу светлели лица богомольцев, ибо от слов этих веяло любовью, участием и какой-то неземной силой, дарующей опору и надежду. Нетерпеливый послушник, посланный за старцем, постановал от недовольства, что простые люди задерживают Серафима, препятствуя скорейшей встрече с высокой особой. Но Серафим, не обращая внимания на понукание посланника, неторопливо читал молитвы и каждому из встреченных богомольцев говорил ободряющие слова, которые, словно живительная вода, лечили страждущих от душевных и телесных недугов. «Не печалься, матушка, будут у тебя трое взрослых детей». «Так ведь 12 уже умерло в младенчестве, батюшка». «А ты сходи к роднику, что Богоматерь явила, да помолись ей. Выпьешь водицы, умоешься, вот Царица Небесная и дарует тебе здоровых детишек». «А мне-то что делать, батюшка?» «И ты тоже молись, отрок, хворь твоя не вечна. На, возьми вот сухариков. А за водицей тоже на источник ступай. Да когда пить-то будешь, трижды молитву к Господу нашему вознеси». И всех старец поражал знанием их скорбей еще до того, как они произносили что-либо. Называл их по именам, корил в старых грехах, о которых они и думать-то забыли. Негасимый огонь его души согревал всех страждущих, освещая им путь впереди, помогая ярко видеть их заблуждения и возбуждая жажду новой лучшей жизни». Великого князя Серафим принял в своей келье. Михаил Павлович поначалу удивился, увидев перед собой согбенного седого старика, одетого в простой, сильно потрепанный белый балахон и черную камелавку. Убранство кельи тоже поразило бедностью и аскетизмом. Даже кровати в келье не было. Березовые чурбачки вместо стульев, небольшой столик с иконой Богоматери, да в красном углу образ Спасителя, перед которым горело множество свечей. Не было никакой торжественности и величия, которое предполагалось, по его разумению, в старце. Видя разочарование князя, Серафим улыбнулся и сказал: «Что, радость моя, хоромы Серафимова не приглянулись? Так мои-то палаты на небесах уже устроены. А здесь я гость. Скоро уж домой отправлюсь». «Отче, да разве так можно жить? Неужели настоятель тебя не любит, что содержит в такой бедности?» «Отец Нифонт у нас хороший. При нем обитель-то расцвела в полную силу. И доходы у монастыря поднялись в разы, и братьей стало больше. Разбогател монастырь-то. Все тяжелые работы по строительству бригады наемные исполняют. Легче стало монахам жить». «Только к лучшему ли это? Мирские-то соблазны, роскошь да безделье только вредят на пути к небесному царству». «Благослови, отче». «Покаяться надо сначала, радость моя. Готов ли ты грехи свои перед Богом осудить?» «Готов». «Тогда становись перед образом Спасителя на колени и повторяй за мной». Накрыв голову великого князя епитрахилью, Серафим возложил сверху свою правую руку. Вслед за ним великий князь говорил слова покаяния. «Согрешил я, Господи, согрешил душою и телом, словом, делом, умом и помышлением и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, волею или неволею, ведением или неведением». А потом, чувствуя неземное облегчение, каялся в совершенных грехах. Иеромонах прочитал разрешительную молитву. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит ти, чадо Михаил, вся согрешение твоя, я с недостойной иеромонах властью Его мне данную прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Начертав на лбу высокого посетителя крест елеем, Серафим дал богоявленской воды и антидора. «Христос воскресе!» — под конец сказал старец и перекрестил Михаила Павловича святым распятием. Князь, исполненный небывалого душевного подъема и светлой радости, которая была для него вновь, спросил: «Отче, я слышал, что для тебя открыты страницы будущих времен. Скажи, что ждет Россию?» «Испытания тяжкие грядут. Через 20 лет после моей смерти на Россию восстанут 3 державы и много изнурят ее. Но за православие Господь помилует и сохранит ее. А в следующем веке произойдет великая продолжительная война и страшная смута в России, превышающая всякое воображение человеческое. Ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разинский и Пугачевский и французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церквей Господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. А в середине века на земле случится самая страшная и кровопролитная война, в которой погибнут десятки миллионов людей. На Россию хлынут полчища жестоких ворогов прусских в железных колесницах, а с воздуха им будут помогать железные птицы, из утроб которых на села и города обрушатся бомбы, силы коих настолько велика, что огромные дома в одно мгновение будут превращаться в груды мусора. Множество людей российских будет убито, многих потравят ядовитыми газами, миллионы угонят в рабство и устроятся во вражьих землях лагеря, в которых будут заживо гнить православные люди. Из младенцев будут выкачивать кровь и бросать их тела в колодцы. Живых людей станут резать на куски, чтобы посмотреть, как они будут мучиться. Тысячи и тысячи людей отправят в печи огромные, и черным пеплом из человеческого праха усеется земля. Заполыхают деревни вместе с жителями, стон и плач вознесутся к самым небесам, но глухи будут небеса, ибо это кара за неверие и поругание святынь. Так что же, Россия погибнет? Нет, Господь помилует Россию. Он ее любит и потому приведет ее путем страданий к великой славе. Можно ли избежать этих страданий? Отступает народ от заповеди Господних, потому и наказание будет неизбежным. Интересовало будущее и других паломников. Осенним днем 1830 года в келью Серафима постучался кудрявый дворянин смуглой наружности. «Радость моя!» — встретил его поклоном Серафим и поцеловал руку. «Я ждал тебя!» Посетитель смутился и сам приложился к руке иеромонаха, спрашивая благословения. «Батюшка, мне рассказали о твоем удивительном даре прозорливости, приятели мои, помещики Левашовы из села Нуча Ордатовского уезда. Смею ли я попросить тебя поведать о моей дальнейшей судьбе?» «Господь определяет наши пути. Он ради блага нашего закрыл туманом будущие годы. Живи сегодняшними заботами и благодари Бога за каждый дарованный им день. Скажи только, своей ли я смертью умру? Чего бояться мне?» «Раб Божий Александр, бойся своей горячности. Опасность тебя поджидает со стороны белого чужестранца». Сколько еще мне отпущено жизни, батюшка? Не о том думаешь, радость моя. О чем же нужно думать? О спасении души своей. Или она не спасется? Грехи на тебя тяжкие есть. Какие, батюшка? Господь тебе дар великий дал — радовать и возвышать поэтическим словом души человеческие. А ты дар-то свой во вред употребляешь. Разве мои сочинения плохи? Они чудесны. Они, как молитвы, лечат сердца многих людей. Но не все. Вспомни бесовскую поэму свою. По что ты непорочную деву оскорбил? Она ведь заступница наша. Чище ее никого нет. А ты про нее такие скверные слова говорил. Эх, прости, отче. Стыдно мне. Бес, видать, попутал. Озорство мое он иногда так разжигает, что становиться не могу. У Пречистой прощения надо просить, а не у меня. Давай встанем оба на колени перед ее пресветлым образом, да и помолимся. Она простит, если раскаяние будет искренним. Самое страшное для человека — нераскаянный и непрощенный грех. Монах и поэт встали перед иконой Богородицы на колени и молились не менее часа. И гость с удивлением видел, как преображался облик монаха, становясь источником неземного света и теряя плоть свою. Старец словно парил над полом, освещая все вокруг своим внутренним сиянием. Стены темной кельи раздвинулись, а потом и вовсе растаяли в голубой дымке полной божественной музыки. Очнувшись после молитвы, поэт даже не мог определить, сколько прошло времени. То ли минуты, то ли года. Так сильно на него воздействовали видения, рожденные смиренной молитвой монаха. «Ну вот и славно», — сказал Серафим. «Слезы твои свидетельствуют об истинном раскаянии. Значит, ты на пути к спасению. А я за тебя теперь молиться часто буду». Да и ты не забывай к Господу обращаться. Он милостивый, простит тебя и в Царство Небесное дорогу откроет. Поэт, тронув себя за щеки, ощутил, что они мокры от слез. Эти слезы принесли ему невиданное и неиспытанное раньше облегчение. «Благодарю тебя, батюшка! Ты и вправду своими молитвами спас меня. Страсти мятежные терзают мою душу. Нет мне покоя, нет опоры в душе. Спасибо тебе за труды твои. Бог спасет. Поезжай, радость моя. В Арзамасе-то тебя в жандармском управлении ждут. Отмечаться тебе пора. Да я скажусь, что в гостях на званом обеде у графа Салтыкова в выездной слободе был. Он подтвердит, о том договоренность есть. Благослови, батюшка, на дальнейшие труды. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Уехал мятежный поэт в Арзамас, а монах всю ночь молился о спасении его души. Больше им на этом свете встретиться не довелось. Земного пути им оставалось совсем мало. Одному меньше 3 лет, другому меньше 7. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Глава 14. Волею Господа. Людей, конечно же, поражала удивительная способность прозорливости Серафима. Но главное было не в этом. Сила его слова, умение коротко и убедительно определить путь, по которому должен идти человек для искупления многочисленных грехов, восхищали и простых, и именитых паломников. Многие из них исправляли свою жизнь, следуя советам старца и веря в их божественное происхождение. Однажды в келью к старцу пришли строитель высокогорной пустыни архимандрит Антоний и владимирский купец Остроухов. Купец был важный, крепко сбитый, черным волосом заросший, взгляд суровый, твердый. Такого не сломишь, не запугаешь. Отца Антония Серафим попросил обождать, а с купцом начал разговаривать. «Радость моя, веруешь ли ты в Бога?» «Верую». «А боишься ли ты страшного суда, на котором все грехи твои гирями на ногах повиснут и потащат тебя на самое дно преисподней?» «Боюсь». «Так что же ты, радость моя, в грехах своих не покаешься? Жизнь ведешь неправедную, грехи твои множатся. Разве можно так с бессмертной душой поступать? Вот ты, Григорий Парфенович, курскому купцу Аксенову гнилое сукно продал, да еще и радовался, вон как ловко человека обманул. А ведь он по твоей милости и разориться может. А у него детишек малых семеро, их поить... кормить надо». «Каюсь, батюшка, бес попутал». «А Настеньку, доченьку свою, по что за немилого отдать хочешь?» «Так ведь капиталы хотим слить с купцом Роговым». «Вот о капиталах подумал, а свое родное дитятко обидеть хочешь? Она всю жизнь страдать будет». «Разве можно так-то?» «Отче, не казни, не буду доченьку за немилого отдавать. Пусть со своим воняткой венчается. Бог с ней». «Вот и ладно. Вот и хорошо». Чем дальше говорил Серафим с купцом, тем покорнее тот становился. Вид суровый, словно воск горячий, стаял. Широкая спина согнулась, голова поникла, из глаз потекли слезы. Под конец беседы он стал горячо и истово молиться вместе с Серафимом, и молитва его была искренна и радостна. Пораженный увиденным и услышанным, архимандрит Антоний сказал иеромонаху: «Батюшка, душа человеческая перед тобой открыта, как лицо в зеркале. Не выслушавши духовных нужд и скорбей купца, ты ему все и высказал. Теперь я вижу, ум твой так чист, что от него ничего не сокрыто в сердце ближнего». «Не так говоришь, радость моя», — ответил кротко Серафим. «Сердце человеческое открыто одному Господу, и один Бог сердцевидец». «Да как же, батюшка, ты не спросил у купца ни единого слова, а все сказал, что ему потребно?» «Он шел ко мне, как и другие». «Как и ты шел, я как рабу Божию. Я, грешный Серафим, знаю, что я грешный раб Божий. Что мне повелевает Господь, то я и передаю требующему полезного. Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим. И говорю, не знаю, что у моего собеседника на душе. Я верую, что так мне указывает воля Божия для пользы человека». «А бывают случаи, когда мне выскажут какое-либо обстоятельство, и я, не сверив его с волей Божией, подчиню своему разуму, думая, что это возможно, не прибегая к Богу, решить своим умом. В таких случаях всегда делается ошибка». «Так ты, значит, неволен в речах своих?» «Как железо кузнецу, так я передал себя и свою волю Господу Богу. Как ему угодно, так и действую, своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю». Вера Серафима в свою способность передавать волю Божью людям творила чудеса. 5 сентября 1831 года к нему на ближнюю пустынку привезли больного 22-летнего помещика Мотовилова. Молодого человека положили к ногам старца дворовые люди. Четверо его несли, пятый поддерживал голову. «Радость моя, что произошло с тобой?» — участливо спросил Серафим молодого человека. «Ноги у меня отнялись, батюшка, распухли, болят так, что мочи нет. Лежу уж третий год. По спине и на боках язвы образовались. Из-за чего же все приключилось? Врачи говорят, душевные переживания сгубили меня. Облегчи душу. Расскажи о них. Отче, ты, наверное, знаешь, что у нас большую силу масоны взяли. Знаю я про них. Великий вред православной вере они наносят. Мне как-то приятели предложили вступить в масонский орден, а я отказался. Правильно сделал, радость моя. Бесовское это измышление. А в масонах у нас много больших начальников числится. Вот через приятелей моих они и объявили, что отныне не будет мне ходу в служебной карьере. И с тех пор стали меня по службе мытарить да козни строить. Ах, со мной и приключился удар. Ноги отнялись, слабость во всем теле. А лечился ли у врачей-то? Лечился, батюшка, лечился. Обращался к знаменитым докторам в Казани, к Василию Леонтьевичу Телье и ректору императорского Казанского университета Карлу Федоровичу Фуксу. Был на минеральных водах в Самарской губернии, взял полный курс лечения и гомеопатии у самого основателя и изобретателя сего способа Ганнемана через ученика его пензенского доктора Питерсона. Но никто из них вылечить меня не смог. Нет больше ни на кого надежды, кроме как на тебя, отче, и на милость Божию. А веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа, что Он есть Бога-человек, и в Пречистую Божию Матерь, что она есть Преснодева? Верую, отче. А веруешь ли ты, что Господь, как прежде, исцелял мгновенно и одним словом или прикосновением своим все недуги, бывшие в людях, так ныне так же легко и мгновенно может исцелить требующих помощи одним же словом своим? И что ходатайство к Нему Божией Матери за нас всемогущее, и что посему ее ходатайству Господь Иисус Христос и ныне так же мгновенно и одним словом может всецело исцелить тебя. Истинно верую, батюшка, всей душой моей и сердцем верую. Если бы не веровал, то не велел бы вести сюда. А если веруешь, то ты здоров уже. Как здоров? Да я же и пошевелиться не могу. А давай я тебе помогу встать-то. Опирайся на мои руки. Юноша потянулся к старцу, который говорил так убежденно, что хотелось верить ему. С помощью монаха Мотовилов поднялся с земли и встал на слабых, дрожащих ногах. «Крепче стой», — сказал Серафим, поддерживая юношу. «Тверже укрепляйся ногами на земле. Вот так, не робей. Ты совершенно здоров теперь. Видишь, как ты хорошо стоишь?» «Так я поневоле хорошо стою, потому что ты, батюшка, держишь меня». Иеромонах отнял руки от больного и сказал: «Ну вот теперь и не держу, а ты без меня крепко стоишь. Иди же смело, радость моя». Мотовилов сделал над собой неимоверное усилие и шагнул вперед, пошатнулся, уцепился за протянутую руку Серафима, шагнул еще раз, еще и пошел, ведомый монахом, по траве вокруг огромной сосны, что росла рядом с откосом. «Ну вот, радость моя, видишь, как ты хорошо ходишь? Да это потому, что ты, батюшка, меня ведешь!» «Нет», — ответил Серафим и отнял свою руку. «Сам Господь совершенно исцелить тебя изволил, и сама Божия Матерь о том упросила его. Ты без меня теперь пойдешь и всегда хорошо ходить будешь. Иди же!» Оставшись без опоры, юноша воскликнул: «Да эдак я упаду и расшибусь!» «Не ушибешься, а твердо пойдешь!» И действительно, с каждым шагом силы все больше вливались в ослабевшее тело Мотовилова. Он улыбался, по щекам его текли слезы. Плакали и все стоящие рядом богомольцы. Свершившееся на их глазах чудо поразило людей. Они падали на колени и истово молились. «Довольно уже», — остановил юношу старец. «Что, теперь удостоверился, что Господь действительно всемогущ? Веруй же всегда и несомненно в Него, Христа Спасителя нашего, всем сердцем возлюби Его и прилепись к Нему всей душой и всегда крепко надейся на Него и благодари Царицу Небесную за Ее к тебе великие милости. Но пока сильно не утруждай себя. Теперь ходи ежедневно, ну, понемногу, привыкай. Береги свое здоровье, как драгоценный дар Божий». Без посторонней поддержки Мотовилов забрался в экипаж и уехал в гостиницу. Весть о сотворившемся чуде понеслась во все стороны света. С тех пор здоровье Мотовилова пошло на поправку. Он часто стал наведываться к Серафиму. Долгие разговоры с мудрым и добрым старцем окрыляли молодого человека, даря ему опору и важные жизненные ориентиры. Ради таких бесед Мотовилов готов был ждать сколько угодно, лишь бы попасть на встречу с батюшкой Серафимом. Как-то месяца через два после своего исцеления он приехал ранним утром на ближнюю пустынку с саровским гостинником, монахом-отцом Гурием. Но келья Серафима оказалась закрытой. Богомольцы расположились у источника и стали ждать. Вскоре появились и другие паломники, желавшие получить благословение старца. Но Серафим не выходил к людям. К вечеру местность возле кельи заполнилась толпой. Сумерки сгущались, надежды на появление Серафима таяли, и богомольцы потянулись в монастырь. Вокруг стоял темный глухой лес, в котором водилось немало зверей, потому оставаться на ночь здесь было и страшно, и опасно. Наконец и отец Гурий, смутившись духом, сказал Мотовилову: «Уже темно, батюшка, и лошадь проголодалась, и мальчик-кучер есть, вероятно, хочет, да и мы с тобой, не пивши, не евши, целый день тут находимся. Поедем, а то как бы звери на нас не напали». «Нет, отец Гурий, поезжай ты один назад, если боишься чего. Я буду дожидаться благословения батюшки Серафима. Пусть даже умру здесь с голоду, пусть дикие звери меня растерзают, но от своего я не отступлюсь. Буду ждать, покуда двери святой кельи не откроются». Не мог по-иному думать и говорить пылкий юноша. Ведь совсем недавно он был недвижимым. Отчаявшись в помощи человеческой, он мысленно уже вычеркнул себя из числа живых. И вдруг, почти в одно мгновение, старец Серафим вдохнул в него жизнь, вернул, казалось бы, навсегда утраченное здоровье, сделал сильным, бодрым. Горячую любовь и несказанную благодарность испытывал Мотовилов к своему спасителю. Потому и жаждал каждый раз новой встречи с ним. Дверь кельи вдруг отворилась, и на пороге показался согбенный Серафим. Мотовилов от радости прослезился. «Здравствуй, батюшка! Благослови раба Божиего!» «Радость моя, не взыщи! Ныне среда, и я безмолвствую. А вот завтра... милости просим, я буду рад с тобой побеседовать. Но приезжайте не так рано, как сегодня, а то, не кушавши целый день, вы изнемогли сильно. После поздней обедни, подкрепившись довольно пищей, пожалуйте с отцом Гурием ко мне. А теперь поезжайте, поздно уже. Помогай вам Господь». Благословив богомольцев, старец снова затворился в келье. Несмотря на голод и усталость, Мотовилов был на седьмом небе от счастья. Каждый раз, видя старца и получая его благословение, он переполнялся радостью настолько сильной, что не мог говорить от обуреваемых чувств. На другой день, в четверг, а было это на последней неделе ноября, молодой человек вновь приехал с отцом Гурием на ближнюю пустынку. Снег уже лежал на земле довольно толстым слоем. С небес сыпалась густая снежная крупа. Серафим поприветствовал гостей низким поклоном, потом, обращаясь к Мотовилову, сказал: «Радость моя, пойдем-ка мы с тобой в лес, неподалеку полянка хорошая есть, там в уединении мы и побеседуем, а то тут богомольцы не дадут поговорить-то, а отец Гурий здесь пока подождет». Углубившись в дремучий лес, собеседники вышли на небольшую поляну. Серафим усадил молодого человека на пенек, а сам присел напротив на поваленное дерево. «Я вижу, радость моя, что тебя беспокоит вопрос о цели жизни христианской». «Да, батюшка, о том я всех спрашиваю лет с 12, но никто мне не может ответить. Откуда же ты знаешь про это?» «Да это не трудно, радость моя. Про твои мысли мне Господь поведал. Да и я ведь тоже с малолетства об этом всех спрашивал, и тоже, как и тебе, никто ответа мне не давал». «Батюшка, да неужто и тебя сомнения да поиски душевные терзали?» «Так я такой же человек, как и ты. Как и все, я сквозь сомнения да соблазны проходил. Да вот с Божьей помощью выстоял, праведный путь обрел. И помогла мне цель себе правильную поставить в самом начале пути одна духовная особа — старец Досифей». «А мне духовные-то особы говорили: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже корили, что занят небогоугодным любопытством. Говорили: выше себя не ищи». «Они неправильно тебе говорили. Вот послушай меня, убогого Серафима. Я растолкую тебе, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божиего». «Как же в стяжании? Я что-то не понимаю», — сказал молодой человек. «Стяжание все равно, что приобретение. Ведь ты разумеешь, что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа Божия. Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того получение почестей, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание духа есть капитал, но только благодатный и вечный». «А как же стяжание этого добиться?» «Молитвами, бдением, постом, милостыней да делами добрыми. Но дела-то добрые должны твориться только во имя Христа. В противном же случае человек не вправе жаловаться, что добро его не пошло в дело. В нас действуют три воли. Первая — Божия, всесовершенная и всеспасительная. Вторая — собственная своя, человеческая, то есть не пагубная, но и не спасительная. Третья — бесовская, пагубная. И вот эта-то третья вражеская воля и научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия. Стяжание Духа Святого возможно только когда делами добрыми руководит первая воля, божеская. А какая наивысшая добродетель приносит нам благодать Господню? Всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святого. Но более всего дает молитва, потому что она как бы всегда в руках наших, как орудие для стяжания благодати Духа. Захотели вы, например, в церковь сходить, да либо церкви нет, либо служба отошла. Захотели бы нищему подать, да нищего либо нет, либо нечего дать. Захотели бы девство соблюсти, да сил нет этого исполнить по сложению своему или по усилиям вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противостоять не можете. А до молитвы уже это никак не относится. На нее всякому и всегда есть возможность. И богатому, и бедному, и знатному, и больному, и праведнику, и грешнику. Долго говорили отец Серафим и Мотовилов. Старец подробно и терпеливо разъяснял пытливому молодому человеку, как следует добиваться стяжения Духа Святого, как понять, что он пребывает с тобой, как удержать его в себе. Многочисленные цитаты из Библии и книг православных святых поддерживали его аргументы, украшали назидание яркими картинами, вносили в беседу глубину и убедительность, хотя юноша и так верил своему наставнику, словно небожителю. Жадно впитывал он каждое слово, каждую картину, вылепленную старцем своими речами, каждую заповедь, услышанную в разговоре. Впервые в жизни устами согбенного и убеленного сединой монаха с ним говорили небеса. «Батюшка, а каким же образом узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святого?» «Это, ваше боголюбие, очень просто. Когда Дух Святой присутствует в тебе, ты легко ощущаешь его». «Да как же я буду уверенным, что он со мной находится, ежели я и не знаю, что это такое? Надобно, чтобы я понял это хорошенько». «Дай свою руку, радость моя. Вот теперь мы оба в Духе Божием пребываем. Что же ты не смотришь на меня?» «Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз твоих молнии сыпятся. Лицо твое сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». «Не устрашайся. И ты теперь сам светлым стал, как и я сам. Ты теперь в полноте Духа Божьего, иначе ты бы меня таким не видел. Благодари же Господа Бога за неизреченную милость. Ты видел, что я и не перекрестился даже, а только в сердце моем мысленно помолился Господу Богу и внутри себя сказал: «Господи, удостой его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы Твоей». И вот Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же нам не благодарить его за этот его неизреченный дар нам обоим? Не всегда и великим пустынникам являет Господь милость свою. Эта благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце твое, как мать чудолюбивая, по предстательству самой Матери Божией. «Что ж не смотришь мне в глаза? Смотри просто и не бойся. Господь с нами». Мотовилов взглянул в лицо старца, и еще больше благоговейный священный ужас охватил его. Он видел солнце, и в середине его, в самой блистательной яркости полуденных лучей, пребывал старец, с ним разговаривающий. Юноша видел движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышал его голос, чувствовал на плече его руку, но не видел ни его фигуры, ни себя, а только свет ослепительный и простирающийся далеко на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую собеседников. «Что ты чувствуешь теперь, радость моя?» — спросил старец. «Необыкновенно хорошо», — с восторгом выдохнул Мотовилов. «Да как же хорошо! Что именно?» «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». «А еще что ты чувствуешь?» «Необыкновенную сладость и радость во всем сердце, и еще теплоту необыкновенную». «Как теплоту? Да мы ведь в лесу сидим, Теперь зима на дворе и под ногами снег. На нас более вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть теплота? А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку, и из нее столбом пар валит. И запах такой же, как в бане? Нет, на земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда еще при жизни матушки моей я любил танцевать и ездил на балы и танцевальные вечера, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших модных магазинах Казани. Но те духи не издают такого благоухания. И сам я чувствую то же, что и ты, да нарочно спрашиваю у тебя. Сущая правда твоя, никакая приятность земного благоухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает благоухание Святого Духа Божия. Вот ты сказал, что вокруг нас тепло, как в бане. А посмотри-ка, ведь ни на тебе, ни на мне, и ни под ногами снег не тает. Стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Именно такой теплотой согреваются пустынники и пустынницы, не боясь зимнего мороза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду от Святого Духа истканную. Такой же теплотой согревался и я, когда холодными ночами молился за спасение людей. Теперь понимаешь, почему так важно трудами праведными добиваться стяжания Духа Святого? «Понимаю, батюшка, но я боюсь, что не смогу навсегда запомнить так живо и явственно эту милость Господню, что я испытал сегодня». «Господь поможет тебе навсегда удержать это в памяти, иначе благость Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему. Да и тем более не для тебя одного милость такая дана, а через тебя для мира целого». Чтобы и другие утвердились в деле Божием. А почему же я удостоен чести такой великой? Я ведь не монах и подвигов молельных, как ты, не совершал. Господь ищет сердца, преисполненные любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать, и на котором Он является в полноте пренебесной славы. Вот и все я тебе сказал. И на деле показал, что Господь и Божия Матерь через меня, убогого Серафима, тебе сказать соблаговолили. Иди же с миром. Тебя там, поди, отец Гурий заждался. Господь и Божия Матерь с тобою пребудут всегда».